Восстановленные возможности. Бегущий по лезвию. Если честно, мне на протяжении какого-то времени докучали из-за моего высказывания в одной передаче. После того, как я поделился своим видением по поводу дискуссии о том, является ли Декард Харрисон Форд репликантом или нет, стали поступать просьбы дать более четкие пояснения. Погруженный в размышления, я как-то бездумно листал старый журнал и наткнулся на статью, посвященную этой же теме, а именно «Бегущий по лезвию. Говорить о различии» Филиппа Стрика, опубликованную в декабрьском номере журнала «Sight and Sound» за 1992 год. Прочитав ее, я почувствовал желание дать комментарий через текст. Взгляд автора статьи полностью совпадал с моим, однако некоторые из его высказываний, как и полагается первоклассному критику, на протяжении долгого времени, интересовавшемуся этой картиной, были основаны на сведениях, связанных со сценарием Ридли Скотта, а для меня они были в новинку. В любом случае, думаю, что это может стать интересной темой для размышления наряду с дискуссией о превосходстве восстановленной версии картины, поэтому я решил вновь заговорить о «Бегущем по лезвию». В восстановленной версии 1992 года режиссер убрал закадровый голос Декарда, вырезал финальную сцену, а также вставил сцену с видением Декарда. Если не брать в расчет полную переработку музыки Вангелиса, эти три изменения составляют всю суть переделки. И именно здесь начинается новая дискуссия. Содержание закадрового рассказа, который в оригинале сопровождал воспоминания о прошлом после побега, фактически исключало возможность того, что Декард мог являться репликантом. Однако сейчас, когда скучный натянутый нарратив полностью исчез, открылась возможность для любых гипотез. А вместо счастливого конца с полетом на самолете, съемки которого на самом деле были проведены для вступления к фильму Стэнли Кубрика «Сияние», тяжелые створки лифта закрывают собой мужчину и женщину, погружая экран в темноту. Они как будто намекают, в их будущем нет места даже малейшей надежде. А еще внезапный эпизод с единорогом, который не имел никакого драматического контекста. Этот кадр Ридли Скотт позднее использует в своем следующем фильме «Легенда». Появился настолько неожиданно, что также породил множество дискуссий. В конце концов, намеренно сделав все обстоятельства неопределенными, режиссер тем самым открыл для фильма бескрайний горизонт возможных толкований. И единственная истина, скрывающаяся за этим горизонтом, скрытая сущность Декарда. Нанять еще одного репликанта для устранения репликантов – вполне вероятная ситуация. Как говорил Рой Рутгер Хауэр, они – рабы или же рабочий класс будущего. А по словам начальника полиции Брайанта или самого Декарда, это негры или цветные будущего. Исторически известно, что когда капиталист притеснял рабочего, а белый плантатор – чернокожего раба, лояльных рабочих или чернокожих использовали против своих же. Более того, они были еще более жестоки к своим товарищам, чем сами угнетатели. Для обычного человека-детектива было бы затруднительно поймать беглецов, обладающих высоким интеллектом и превосходной физической силой. Быть может, Декард являлся представителем своего рода карательного отряда будущего. Смерть от руки Блейдраннера – не казнь, но отправка в отставку. Сразу после этих титров Декард впервые предстает перед зрителем как Блейдраннер, уходящий в отставку. Когда начальник полиции Брайант снова вызывает его на задание, Декард отвечает, если одной отставки было недостаточно, он уйдет еще раз. Быть может, это намек на смерть как репликанта? Возникает и другой вопрос. Отчего Декард настолько сильно ненавидит эту работу? Взгляните на его лицо, когда он смотрит на труп Зоры, первого отправленного им в отставку репликанта. Камера попеременно переходит с его лица на лицо Леона, который также наблюдает за происходящим, и кажется, что Декард переживает не меньше Леона. Аналогичное чувство возникает в сцене, где Рой спасает Декарда. Почему они вообще сочувствуют друг другу? В чем разница между человеком и репликантом? Единственное различие в продолжительности жизни. Говорят, что различие можно выявить также с помощью теста на реакцию зрачков. Однако, если репликанту удастся прожить достаточно долго, чтобы в полной мере развить свои эмоции, данный метод окажется бесполезным. На вопрос Декарда о том, что будет, если прибор даст сбой, Брайант лишь растерянно молчит. На вопрос Рэйчел, Шона Янг, о том, не путал ли он никогда человека с репликантом, Декард также ничего не может ответить. Как часто отмечают, даже наличие воспоминаний в конечном счете не может служить точным критерием различия. Разве хоть один человек рождается с воспоминаниями? Как говорил Брайант, отличительной чертой и преимуществом модели Nexus 6 является способность со временем развиваться. Точно так же со временем копятся и воспоминания. Умирая, Рой говорит, «Все эти мгновения затеряются во времени, словно слезы под дождем». Однако даже продолжительность жизни не является сущностным различием между людьми и репликантами. Генетический дизайнер Себастьян страдает от Мофусаилова синдрома и подвержен преждевременному старению. Парадоксальным образом 4-летний взрослый Рой и 25-летний старик Себастьян живут заточенные в одинаковые условия. Никто из них не сможет долго жить. Напарник, блейдраннер Гафф Эдвард Джеймс Олмос, цинично отмечает, «Жаль, что она, Рэйчел, должна умереть. Но если подумать, разве кто-то из нас бессмертен?» То есть получается, что между двумя видами нет значимой разницы. Когда Рэйчел, играя на пианино, сомневается, являются ли ее воспоминания о занятиях музыкой настоящими или вживленными, Декард говорит, «Главное то, что твое исполнение прекрасно». Именно это, обессиливание различий и размывание границ, делает данный фильм значимым политическим высказыванием. А Декард – тот, кто балансирует на лезвии этой границы, определяющей различия между своими и чужими. Он – бегущий по лезвию. Существует так называемая ошибка, намеренно совершенная после глубоких размышлений. Вначале Брайант говорит, что на Землю проникло 4 репликанта Nexus 6, но в следующей сцене уже утверждается, что всего их было 6, а один погиб в результате несчастного случая. Куда же тогда делся еще один? В первоначальной версии сценария существовал 5-й репликант по имени Мэри, однако этот персонаж был исключен на этапе финального кастинга. Что же тогда получается с версией о 4? Один из читателей журнала Sight and Sound указал на доказательство того, что данная ошибка была совершена намеренно. Реплика Брайанта о 4 репликантах была озвучена позже. В результате внимательного прослушивания ему удалось понять, что только эта часть звучит на пониженном тоне и слегка медленнее, подтверждая, что она была добавлена постфактум. Благодаря этой загадке о потерявшемся репликанте мы получаем намек на существование еще кого-то, того, кто делает вид, что уснул, когда Рэйчел спрашивает, «А ты сам проходил этот тест?» То есть Декарда. Еще одна известная ошибка – фотография Рэйчел. Девочка, запечатленная вместе с матерью, конечно же, не Рэйчел. И это вызывает у нас грусть. Это символ имплантированной памяти. Однако, когда фотография появляется в кадре, с точки зрения Декарда она перестает быть подделанным прошлым. Крупный план оживает в конце кадра. Внезапно фотокарточка ярко освещается, а фигуры и тень от дерева приходят в движение. Можно ли воспринять эту нелепую полусекундную ошибку как авторский комментарий к внутренней связи и родству между Декардом и Рэйчел? Более того, некоторые утверждают, что у всех репликантов в фильме хотя бы раз зрачки на мгновение освещаются красным. Естественно, в сцене, где Декард беседует с Рэйчел у себя дома, это происходит и с ним. После того, как Рэйчел уходит, Декард, сидя за пианино, погружается в раздумья. Множество разбросанных перед ним фотографий вызывают чувство тревоги. Охваченный беспокойством, он хочет поскорее удостовериться в своем собственном прошлом. А также сон о единороге. Нет доказательства тому, что это мифическое бессмертное животное не является имплантированным воспоминанием. Тщетная надежда и желание того, чья жизнь коротка. На внешней стороне дома, в котором обитал Рой с товарищами, сверкает огромная неоновая вывеска «Юкон», созвучно с единорогом «Юникорн». Живой образ единорога во сне Декарда сливается с игрушкой, сделанной из фольги. Оставив эту подделку, Гафф не только признает, что позволил Рэйчел уйти, но также намекает на истинную сущность самого Декарда. В оригинальном сценарии после побега героев Гафф должен был преследовать их до самого конца. В конце Рэйчел просит Декарда убить ее, и, конечно же, он выполняет ее просьбу. А слова «Но разве кто-то из нас бессмертен?» многократно повторяются в воспоминаниях, окончательно закрепляя схожесть Рэйчел и Декарда. В последней битве и Рой, и Декард получают травму руки, становясь зеркальным отражением друг друга. В оригинальном романе Филиппа Дика не только Декард, но и Тайрелл, и даже Гафф были репликантами. Каждый раз герои Филиппа Дика приходят в отчаяние, осознав, что они являются кем-то другим. Вспомнить все по мотивам рассказа «Мы вам все припомним», а также повесть «Вторая модель» и рассказ «Пришелец», готовящийся к экранизации. Быть может, следуя логике названия оригинального романа «Мечтают ли андроиды об электроовцах», стоит переименовать фильм «Мечтают ли репликанты о единорогах». К несчастью для всей интриги, в 2000 году режиссер Ридли Скотт заявил, что считает Декарда репликантом. Однако Харрисон Форд утверждает, что во время съемок режиссер уверял, что Декард является человеком.